Глава 14. Тори. Дариус, приду в твою комнату через полчаса. Будь готова к заезду. Кем, черт возьми, он себя возомнил, чтобы посылать мне такое сообщение? Я ничего не слышала от него весь вечер и предполагала, что он пошутил по поводу всей этой гонки. А теперь после 10 он прислал мне грёбаный вызов. Я написала грубый, как дерьмо, отказ, а затем поднесла большой палец к кнопке отправки. Я должна это сделать. Должна сказать ему, куда засунуть всю эту чушь, особенно в ночь перед моим воздушным испытанием. Без сомнения, это тоже не было случайностью. Он надеялся, что, задержав меня допоздна, в итоге скомпрометирует. Мало ли он знал, что поздние ночи были для меня нормой. Раннее утро не было моим другом, но с испытанием в час дня у меня было бы достаточно времени, чтобы поспать, так как уроки были отменены. Если бы я пошла с ним. А в сообщении ясно говорилось, что не пойду. Я нахмурилась, а затем удалила его вместо отправки. Он не отпугнет меня так легко. И плясать под его дудку я тоже не буду. Не он придет в мою чертову комнату. Я приду в его. Я встала с кровати, где слушала музыку, работая над заданием по кардинальной магии, и направилась к шкафу, найдя черные рваные джинсы и темно-синий укороченный топ. Я надела их, затем набросила поверх кожаную куртку, прежде чем зашнуровать новые ботинки, которые купила на зиму. Они были прочными и практичными. Такие вещи я бы носила на работе в Чикаго. И это именно так, как я и воспринимала эту маленькую экскурсию. Если бы я выиграла эту дурацкую гонку, я бы претендовала на один из драгоценных мотоциклов Дариуса в качестве приза. Поэтому полностью, абсолютно намеревалась победить. Так что эта гонка на самом деле закончилась бы тем, что я стала бы владелицей одного из прекрасных зверей, вместо того, чтобы, как обычно, продать его. Если Дариус держит свое слово. Но у меня действительно возникало ощущение, что так он и сделает. Сегодня вечером я решила включить режим «Бар Джоуи Тори» и воспользовалась подводкой для глаз, добавила темную помаду и специально растрепала волосы, чтобы волны были неукротимыми, но сочетались со шлемом от мотоцикла. Я критично осмотрела себя в зеркале, нахмурившись для пущего эффекта. Я бы не захотела связываться с этой сукой и просто надеялась, что Дариус почувствует то же самое. Я засунула свой атлас в карман и больше ничего с собой не взяла. Этот дурацкий кинжал гудел от энергии ожидания, когда я провела по нему пальцами в прикроватном шкафчике. Но я подавила желание взять его с собой и направилась из комнаты. Я взбежала по лестнице на верхний этаж и направилась по коридору в комнату Дариуса. Дверь справа от меня открылась, прежде чем я туда добралась, и я выругалась, когда вышла Маргарет. «Заблудилась?» «Не думаю. Я искала этаж обычных сук и среднестатистических мудаков. И, похоже, теперь, когда я вижу тебя здесь, я нашла его». Я мило улыбнулась, быстро воздвигая вокруг себя стену из плотного воздуха и укрепляя щиты против принуждения. «Скажи мне, почему ты здесь?» — потребовала Маргарет. Ее голос был пропитан принуждением, как я и ожидала. Ее сила разбилась о мой ментальный щит, и я позволила презрительному выражению соскользнуть с моего лица и расширила глаза, чтобы она поверила, что следующие слова из моих уст были правдой, которую она хотела услышать. «Я здесь, потому что провожу все свое свободное время, наблюдая за тобой и желая быть похожей на тебя. Но ты плохо относишься ко мне и никогда не будешь моей лучшей подругой, как я очень хотела бы». Поэтому решила вместо этого стать тобой. Начинаю с того, что подкрадываюсь сюда, чтобы соблазнить твоего драгоценного Дариуса и оттрахать его до бесчувствия. Просто чтобы заставить тебя плакать. Затем я собираюсь покрасить волосы в самый дешевый дерьмовый оттенок красного, какой только смогу найти. И, наконец, стану главной черлидершей, потому что мне чертовски нравится быть веселой и дружелюбной. В основном я собираюсь сделать это, потому что одержима тобой. Но отчасти, потому что я психованная сука, которая просто хочет разрушить твою жизнь». Я мило улыбнулась ей, и в ее руках вспыхнуло пламя. Маргарет взвизгнула, когда запустила им в меня, но оно столкнулось с воздушным щитом, который я удерживала на месте, и вместо этого отрикошетило в стены. «Ты дешевая шлюха из трущоб!» Прорычала она на меня, шагая ко мне с большим количеством огня в руках. «Ты и твоя идиотская сестра думаете, что можете просто войти сюда и вести себя так, как будто владеете этим чертовым местом, когда мы все знаем, что вы выросли ни с чем и никем. Обе пары родителей умерли вместо того, чтобы быть с вами, а потом вы даже не смогли найти смертную семью, которая любила бы вас настолько, чтобы оставить. Поэтому они просто перебрасывали вас с места на место, как ненужный мусор, которым вы и являетесь. Так почему бы вам двоим просто не понять, что здесь вы тоже никому не нужны?» Я сделала шаг к ней. Мои глаза сузились, когда ярость закипела у меня внутри. Все, что она говорила о том, как мы выросли, было правдой, что было как удары ниже пояса. Но в ее тираде была только одна вещь, которая действительно вызвала у меня реакцию. «Ты только что оскорбила мою сестру!» Я зарычала. Маргарет снова запустила в меня пламенем, и оно обрушилось на переднюю часть моего щита в ослепительной демонстрации ее силы. Я почувствовала, как магия воздуха, которую я держала, задрожала от ее силы, и я направила больше энергии на свою защиту, одновременно выбросив другую руку и направив столб воды прямо ей в грудь. Маргарет была сбита с ног и завалилась обратно в свою спальню, которая была затоплена силой моей магии. Я последовала за ней и посмотрела на нее, лежащую на полу. «Возможно, тебе захочется запомнить этот момент, если решишь снова на меня наброситься. Потому что у меня такое чувство, что ты только что обрушила на меня всю свою силу, а я едва прикоснулась к своей магии, чтобы ответить». Маргарет пристально посмотрела на меня из своей лужи на полу, но ничего не ответила. Я захлопнула ее дверь между нами и повернулась, чтобы обнаружить, что остальные обитатели коридора стоят в дверях, наблюдая за нашей перепалкой. Многие из них окинули меня оценивающим взглядом, а один парень даже немного склонил голову, прежде чем вернуться в свою комнату. «Надеюсь, ты действительно имела в виду ту часть, где говорилось о том, чтобы оттрахать меня до бесчувствия». Дариус стоял, прислонившись к дверному косяку в конце коридора, и я мысленно отмахнулась от ссоры с Маргарет, направляясь к нему. Я закатила на него глаза. «В твоих снах!» «Каждую ночь». Согласился он, и его тон был достаточно серьезным, чтобы вызвать румянец на моих щеках. Я поборола это и остановилась перед ним. «Ну так что, идем?» — спросила я, не отвечая на его последнее замечание. «Я же говорил тебе, что приду и заберу тебя», — мягко сказал он. Он был одет в джинсы и белую футболку и выглядел готовым выйти отсюда ко мне, так что я не поняла, в чем проблема. «Говорил?» Невинно спросила я. «Твое сообщение было таким длинным и подробным, что я, должно быть, упустила эту часть». На это Дариус выдавил улыбку. «Ну, раз уж ты здесь, нам лучше отправиться в путь». Он кивнул головой в сторону своей комнаты и вошел внутрь, явно ожидая, что я последую за ним. Я осталась на своей стороне порога и скрестила руки на груди. «Я могу просто подождать здесь, пока ты берешь свою сумочку, чувак. На самом деле у меня нет никакого желания снова посещать твою спальню». «Мы уходим отсюда», — сказал он, нетерпеливо подзывая меня, и я неохотно вошла внутрь. Дариус подошел ближе и закрыл за мной дверь, повернув ключ в замке на всякий случай. «Что ты делаешь?» — спросила я, отступая от него, когда он снова повернулся ко мне лицом. «Мы переместимся с помощью звездной пыли. Я поговорил с Ксавье. Он подтвердил, что мать и отец уехали на несколько ночей в город, пока отец сосредоточен на военных действиях с остальными членами Совета Целестиалов, так что нам не нужно беспокоиться о том, чтобы встретить их». «Подожди, что? Ты везешь меня обратно? В свой шикарный особняк у черта на куличиках? Просто я думала, что мы направляемся куда-нибудь в пределах пешей досягаемости». «Что случилось, Рокси? Боишься, что я попытаюсь тебя похитить? поддразнил Дариус. «Я просто думаю, что ты мог бы быть немного более откровенным с информацией об этом мероприятии». «Это твой способ попытаться выйти из гонки, чтобы тебе не пришлось проигрывать мне?» «Нет, но...» Дариус поднял руку и бросил щепотку мерцающей черной звездной пыли мне в лицо, прежде чем я смогла закончить свое предложение. Мир закружился, вокруг замигали звезды, и мой желудок рухнул прямо под ноги. Когда все снова стало в фокусе, мои ботинки ударились о гравий на подъездной аллее Акруксов, и я набрала полную грудь свежего ночного воздуха. «Что за черт?» – потребовала я в то время, как Дариус мне ухмылялся. «Ты же сказала, что не отступишь». Над головой громко прогремел гром, и я вздрогнула, поняв, что мы находимся в эпицентре проливного дождя. Дариус окружил нас тепловым щитом, и когда на него обрушился дождь, он с шипением исчез, не сумев добраться до нас. Мои глаза слегка расширились от его небрежного использования такой впечатляющей магии. Если бы я попыталась повторить это, то знала бы, что это не сработает. Но он воздвиг его в тот момент, когда звездная пыль высадила нас, и еще до того, как на нас упала хоть капля дождя. И, похоже, он вообще не обращал на это внимания. «Мы серьезно собираемся гоняться в такую погоду?» — спросила я его, недоверчиво приподняв бровь. «Боишься? Ты всегда можешь просто отказаться от гонки и признаться, что я победил. Но я все равно захочу получить свой приз», — предупредил меня Дариус. «Ты так и не сказал мне, чего хочешь», — напомнила я ему. «Я скажу тебе, когда выиграю. Или когда ты проиграешь». «Этого не случится», — твердо сказала я. «Похоже, я поеду в этом сумасшедшем шторме». «Мне нужно зайти внутрь и повидаться с Ксавье, прежде чем мы поедем. Ты голодна? Я могу просто послать Дженсу сообщение, чтобы он разбудил повара и приготовил что-нибудь для тебя. Мне нужно дать ему знать, что я забираю пару мотоциклов, чтобы охрана не преследовала нас». Он начал набирать сообщения на своем атласе и направился по подъездной дорожке к высокой входной двери, которая вела в поместье. «Я не очень голодна». «Какого черта он предлагал меня накормить?» «Кто такой Дженкинс?» — спросила я главным образом для того, чтобы убедиться, что не возникнет неловкого молчания. «Наш дворецкий. Я не предупредил его заранее, потому что не хотел рисковать, что отец вернется. Если повезет, он все равно будет слишком занят, чтобы бросить все и просто приехать повидаться со мной. Он все еще очень зол из-за всей этой ерунды с питболом. К счастью, нападение нимф преобладало в новостях в тот день, так что история не вызвала слишком большого смущения, и он не почувствовал необходимости навестить меня по этому поводу. Но если бы он узнал, что я дома...» Дариус замолчал, когда я не смогла ответить. Я действительно не знала, что он хотел, чтобы я сказала. Хотела ли я, чтобы папочка Акрукс вернулся, пока мы были здесь? Черт возьми, нет. Поэтому я решила, что была рада, что он не предупредил его о нашем приезде. Но в остальном не думала, что было хорошей идеей начинать с ним разговор о его семье. Он точно не казался ему очень близким, но никому не нравилось слышать оскорбления в адрес своих родителей. «Да, вся игра в питбол была сумасшедшей», — сказала я, соглашаясь с единственной частью его разглагольствования, которую я действительно могла взвесить, не вызывая споров. «Мне говорили, что вы лучшая команда в Солярии, но вы так проиграли». Челюсть Дариуса дернулась, но он сумел ответить ровным тоном. «Ну, некоторые из нас были вне игры по разным причинам», — пробормотал он. «Но этого больше не повторится». «О, нет. Интересно, почему?» Я заставила себя не рассмеяться и ответила, уставившись на свои ботинки. «Тогда я буду с нетерпением ждать, когда вы выиграете следующий матч». «Может быть, мне стоит заставить тебя надеть футболку с моим именем вместо Джеральдины на следующем матче? В качестве приза за то, что я выиграю у тебя сегодня вечером», — предложил он. «Это то, что ты хочешь в качестве приза?» Я усмехнулась. «В то время как я пытаюсь заполучить один из твоих сверкающих мотоциклов...» «То, что я действительно хотел бы получить в качестве награды, вероятно, не лежит на столе», — ответил он, пожав плечами. Я посмотрела на него, собираясь спросить, что он имел в виду, Но взгляд, который он бросил на меня в ответ, заставил меня засомневаться, хочу ли я это знать. Дариус одарил меня улыбкой, от которой у меня внутри все сжалось, и открыл дверь в поместье, придерживая ее для меня, как будто у него были чертовы манеры. Я проскользнула мимо него, и он последовал за мной так близко, что я почувствовала его дыхание на затылке, посылавшее дрожь по спине. Я прикусила губу, оглядываясь на огромный вестибюль и широкую лестницу передо мной. Я чувствовала себя горошиной в миске с арахисом. Не на своем месте. Я выросла с меньшим, чем ничего. А у него было так много денег, что на самом деле он был слишком богат, чтобы я даже попыталась ограбить его в своей прежней жизни. Как раз в тот момент, когда я подумала, что не могу почувствовать себя более неловко, Дженкинс появился через потайную дверь под лестницей, как чертов призрак в костюме пингвина. «Могу я взять вашу куртку, мисс Вега?» — официально спросил дворецкий, склонив голову и направляясь ко мне. «О, конечно!» Я сбросила кожаную куртку, протягивая ее, когда взгляд дворецкого скользнул по моему обнаженному животу, нахмурившись так быстро, что я, возможно, вообразила это. В любом случае, я предполагала, что я не из тех девушек, которых Акруксы хотели бы, чтобы их сын привел домой. Хотя, поскольку они уже планировали женить его на троюродной кузине, я предположила, что на самом деле им не нужно было беспокоиться об этом. «Где вы будете развлекать леди, мастер Акрукс?» — спросил Дженкинс, склоняясь к Дариусу. «Мы будем в моих комнатах», — ответил он, обнимая меня за талию и увлекая к лестнице. «Я сейчас же прикажу принести напитки». Дженкинс снова наклонился и удалился, забрав с собой мою куртку. Я слишком поздно поняла, что мой атлас был в кармане, но дворецкий уже исчез. И я предположила, что на самом деле он все равно мне не нужен. Дариус держался рядом со мной, подталкивая к лестнице, и его магия прикоснулась к моей, как вопрос, повисший между нами. Я оттолкнула ее, когда жар пробежал по моей шее сзади и высвободилась из его хватки, чтобы он больше не держал меня в клетке своей руки. «Зачем ты это делаешь?» — спросила я, бросив на него подозрительный взгляд. «Ты впустила меня сегодня утром?» — напомнил он мне тихим голосом. «Почему ты так легко доверилась мне тогда, но не сейчас?» Я неловко прочистила горло. «Я не доверилась тебе тогда. Я была наполовину сонной и пьяной, и на 30 секунд забыла, какой ты придурок. Однако ты достаточно быстро напомнил мне об этом факте». «Но тебе все равно это понравилось. Ты тоже почувствовала тот прилив сил, когда впустила меня?» Настаивал он. И я не могла отрицать, что это было правдой. Смешивание моей магии с его граничило с неприличным. Прилив, который я испытала, когда его сила влилась в меня, был опьяняющим и захватывающим. Она освещала каждый дюйм моей плоти и пробуждала во мне желания, в которых я отказывалась признаваться рядом с ним. И именно поэтому я не собиралась делать это снова сегодня вечером. «Похоже, понравилось только тебе», поддразнила я, следуя за ним по длинному коридору, не доставляя ему удовольствия отвечать дальше этого. Дариус отступил, но улыбка, игравшая на его губах, говорила о том, что он на это не купился. Наши шаги заполняли пространство вокруг нас, пока мы шли все дальше и дальше по огромному зданию. И в конце концов мне пришлось заговорить, чтобы не позволить тишине перерасти во что-то более неудобное. «Каково это — расти в таком месте, как это?» Спросила я, разглядывая огромный портрет на стене, когда мы проходили мимо. Папа Акрукс выглядел молодым и свирепым, сидя в кресле и яростно смотря на зрителя. «Когда мы были детьми, мы проводили много времени с нянями и частными репетиторами. В основном мы виделись с родителями за едой. Это было почти такое же детство, как у любого другого, как я себе это представляю. Мы оставались в нашем крыле дома и имели все, что могли пожелать». «Иметь все, что когда-либо можешь пожелать, это совсем не то же самое детство, что у других», — пробормотала я. «У меня нет опыта, поэтому я не могу точно сказать. Но полагаю, что ты права. В любом случае, мы были достаточно счастливы, пока были молоды». «А потом?» — я спросила, потому что, очевидно, не могла перестать быть любопытной сукой. «Даже когда парень, которого я допрашивала, был сварливым мудаком, что может наброситься на тебя в любой момент». «По мере того, как мы становились старше, нам приходилось больше узнавать о наших обязанностях, а мне проводить все больше и больше времени с моим отцом, изучая, чего от меня будут ожидать, когда я займу его место в Совете Целестиалов. Так что время на то, чтобы побыть ребенком, оставалось гораздо меньше. А что насчет тебя? Каково было расти в мире смертных?» Спросил он, бросив на меня взгляд, который говорил, что он действительно заинтересован. «У нас тоже не было особо времени на то, чтобы побыть с детьми». Пробормотала я, на самом деле не желая вдаваться в подробности о дерьмовом шторме, которым было наше детство. Нас так часто перебрасывали с места на место, что у нас не переставали кружиться головы. Обещания социальных работников о том, что эта или та пара были заинтересованы в том, чтобы удочерить нас и дать нам настоящий дом, так и не исполнились. Рождественские праздники проводились на стульях, поспешно добавленных к самому дальнему концу стола, где нас легко можно было вырезать с семейных фотографий. Дариус повел меня вверх по изогнутой лестнице, и я демонстративно игнорировала взгляды, которые он продолжал бросать в мою сторону. «Вы когда-нибудь чувствовали, что скучаете по солярии, не зная на самом деле, чего вам не хватает?» «Как мы могли скучать по тому, о существовании чего даже не подозревали?» «Просто я побывал в мире смертных, и все время, пока я был там, у меня была такая боль в груди, как будто в глубине души я знал, что нахожусь не в том месте. Отсутствие магии было удушающим, а их города были такими большими, что почти невозможно было увидеть звезды ночью». Я поджала губы, обдумывая это. Может быть, он был прав. Я никогда не чувствовала, что принадлежу какому-то месту, пока росла. Но я списывала это на нашу ситуацию. И на самом деле, единственный раз в моей жизни, когда это чувство исчезло, это тогда, когда Орион вернул нас в солярию. Может быть, я никогда не чувствовала, что у меня есть дом, пока мы не пришли в Академию, призналась я. И он сделал все, что в его силах, чтобы отнять его у нас с тех пор, как мы появились. Все, что было связано с ним, всегда возвращалось к этому. Дариус открыл передо мной дверь, и я оказалась в огромной анфиладе комнат с изогнутыми стенами. Большая двуспальная кровать занимала большую часть пространства, и все было оформлено в темно-синих тонах. Это была комната взрослого, но что-то в ней также кричало о маленьком мальчике. На высокой полке над стопкой книг стоял деревянный поезд. На другой полке были ряды трофеев по питболу, и я медленно побрела к ним. Мой взгляд упал на коллекцию фотографий в рамках на стене. Одна и та же группа из четырех мальчиков на каждой. Наследники были запечатлены во всех возрастах. Четверо маленьких младенцев, лежащих бок о бок в кроватке, становились все старше и старше на каждом кадре. Мой взгляд зацепился за фотографию, на которой им было около 6 лет. Они играли на берегу ручья под палящим солнцем. Золотистые кудри Калиба делали его похожим на маленького ангела, когда он смеялся, стоя по колено в воде, в то время как Сет стоял на берегу с пятнами грязи на лице и травы на коленях. Макс улыбался так широко, что я практически почувствовала, как от него исходит счастье. А Дариус выглядел таким серьезным, что мне пришлось рассмеяться. Его губы надулись, когда он указывал на что-то вне кадра. «Ты был самым сварливым», — сказала я, указывая на фотографию, и Дариус подошел ближе ко мне, чтобы заглянуть через мое плечо. Он слегка усмехнулся. «Не всегда. Но Сет только что разрушил лагерь, который мы строили все утро, превратившись в большого, толстого щенка-оборотня прямо посреди него». Он был таким чертовски неуклюжим, когда впервые проявился его орден, что постоянно все ломал. Либо превращаясь в волка без предупреждения, либо так суетился, что просто спотыкался в своих лапах и создавал хаос. Я издала смешок. «Да, расскажи мне об этом». Я посмотрела на него через плечо, и его темный взгляд пригвоздил меня к месту. «Дарси всегда...» Я нахмурилась, задаваясь вопросом, почему собиралась рассказать ему о нашем детстве. Но он только придвинулся ближе ко мне, отказываясь выпускать меня из ловушки своего взгляда. «Всегда что?» Выдохнул он, как будто все, что я могла бы сказать, было бы самой интересной вещью в мире. Мои губы приоткрылись, и какая-то глубинная часть меня хотела рассказать ему. Мое лицо нахмурилось, и я слегка покачала головой, не понимая, зачем вообще заговорила с ним обо всем этом. Дариус потянулся ко мне, Его пальцы коснулись моих, и у меня внутри все перевернулось, когда он обхватил мой большой палец, задев центр моей ладони. Дрожь энергии пробежала прямо по моему телу в крошечной точке соприкосновения. Мое сердце дрогнуло от удивления, когда я не смогла отстраниться от него. Он был слишком близко ко мне. Запах кедра и дыма ошеломил меня. Мне нужно было пошевелиться. Мне нужно было отступить назад. Мне показалось, что я услышал тебя здесь. Прервал нас голос Ксавье, и я отпрянула от Дариуса, как будто нас только что поймали за чем-то, чего мы не должны были делать. Развернувшись, чтобы посмотреть на Ксавье, когда он вошел в дверь в дальнем углу комнаты. «О, извините, я не знал, что у тебя компания». Он начал пятиться, но Дариус шагнул прямо к нему, заключая его в крепкие объятия, в то время как я неловко задержалась у стены. Ксавье улыбнулся своему брату, отступив назад, и они оба повернулись, чтобы посмотреть на меня. «Ты виделся с Рокси на вечеринке?» — коротко напомнил ему Дариус. «Она пришла, чтобы проиграть мне гонку на моих мотоциклах». Я слегка усмехнулась, не потрудившись ответить на это. «Да, помню. Тебя нелегко забыть», — добавил Ксавье, одарив меня застенчивой улыбкой. «Тебя тоже», — ответила я. «Я все еще не могу поверить, что у Дариуса есть родственники, которые не противны». Ксавье засмеялся, в то время как Дариус почти улыбнулся, что было чертовски странно. «Не хотите выпить?» — предложил Дариус, указывая на стол в другом конце комнаты, на котором, как я заметила, стояли напитки, обещанные Дженкинсом. Этот чувак работал быстро. «Конечно». Ксавье направился через комнату, чтобы взять напиток, и я последовала за ним, чтобы мне не пришлось прятаться. «Как жизнь в особняке?» Спросила я его, не совсем уверенная, что еще сказать, когда взяла Кока-Колу. Дариус обменялся напряженным взглядом со своим братом, прежде чем в конце концов пожал плечами. «Отец был немного занят в последнее время, поэтому я часто бывал один», — сказал Ксавье. «Полагаю, ты с нетерпением ждешь переезда в Зодиак в следующем году?» — спросила я. «Чтобы спастись от скуки и жизни в своей башне богатого мальчика». Да». Неловко сказал Ксавье, снова глядя на Дариуса. «Будет хорошо, если ты будешь там», — твердо сказал Дариус. «Конечно», — сказал Ксавье, но он казался немного подавленным, как будто на самом деле не ждал этого с нетерпением. «Разве ты не хочешь поступить в академию?» — спросила я с любопытством. «Конечно, хочу». Ксавье залпом выпил целый стакан колы, и Дариус не смотрел на меня, когда я прищурилась на них двоих, уверенная, что я что-то упустила. «Итак, отец сказал, что есть теория, что ты и твоя сестра проявитесь как драконы со дня на день», — сказал Ксавье, вынуждая сменить тему. «Может быть», — сказала я, пожимая плечами, поднося свой напиток к губам. «Если ты дракон, может быть, ты сможешь выйти замуж за Дариуса и спасти его от Милдред?» — небрежно предложил Ксавье. Я чуть не подавилась своей колой и быстро поставила ее на стол, закашлившись. «Чёрт возьми, нет!» — сказала я, как только смогла говорить. «Милдред всегда рада его видеть. Я хочу занять место в первом ряду на их свадьбе, чтобы смеяться до упаду. И это единственная причина, по которой я буду там присутствовать». Дариус хмуро посмотрел на своего брата, казалось, недовольный поворотом разговора. «Даже если бы Рокси не была самой раздражающей женщиной, которую я когда-либо встречал, и я мог бы не обращать внимания на ее многочисленные недостатки личности достаточно долго, чтобы подумать о женитьбе на ней, это бы не имело значения», — сказал он ровным тоном. «Она нечистокровная. Ее мать была Гарпией, а отец — Гидрой. Не говоря уже о безумии, я не думаю, что отец уделил бы ей хотя бы мгновение внимания. Не так ли?» «Он прав», — мгновенно согласилась я, наконец-то найдя то, в чем могла поддержать Дариуса Акрукса. Мы оба могли абсолютно согласиться с тем, что идея пожениться была бы отвратительной. Я на мгновение окинула взглядом его обтягивающую футболку и татуировки, виднеющиеся под рукавами, что привлекли мое внимание. Я имею в виду секс, да, очевидно, был бы горячим. Но все остальное было бы просто ужасно. Так что не было бы ни одного грёбаного шанса. «Я нечистая», — сказала я, доводя свою мысль до конца. «Во мне нет ничего чистого и невинного. Я могла бы быть принцессой, но моя корона была бы сделана из мусора, а не из золота и драгоценных камней. Я никогда не буду достаточно хороша для папочки Акрукса. И это именно то, что мне нравится». Дариус на самом деле ухмыльнулся в ответ на это, и Ксавье, казалось, тоже развеселился. «Мне нужно пойти и проверить кое-что внизу, прежде чем мы сможем отправиться на нашу гонку. Ты можешь составить Рокси компанию за меня?» — спросил Дариус своего брата, уже направляясь к двери. «Хорошо. Ты действительно думаешь, что это хорошая идея?» — нервно спросил Ксавье, бросив на меня взгляд, прежде чем снова посмотреть на своего брата. «Что, если я...» «Ты этого не сделаешь», — уверенно ответил Дариус. «Ты под контролем. В любом случае, чем больше у тебя практики, тем лучше. И я не задержусь надолго». Он направился к двери, прежде чем кто-либо из нас смог сказать что-нибудь еще, и я немного неловко улыбнулась к Ксавье, задаваясь вопросом, в чем дело. «Итак», — сказал он, отходя от меня через комнату, «вы с Дариусом теперь друзья, да? Я думал, ты его ненавидишь». «Фу!» — ответила я, сморщив нос. «Я действительно ненавижу его. Я здесь исключительно для того, чтобы забрать у него один из его блестящих байков и посмеяться, когда он заплачет по этому поводу. Мне просто показалось, что я вошел и...» Я нахмурилась на него достаточно сильно, чтобы заставить его отказаться от этой мысли. И Ксавье рассмеялся. «Хорошо, ты и Дариус не вместе», — быстро согласился он. «Но, возможно, ты уже обречена. Потому что я видел, как он смотрит на тебя. А Дариус всегда получает то, что хочет, как только он это решит». «Мерзко, чувак! Ты заставляешь меня блевать!» — сказала я ему, скорчив гримасу. «И я могу заверить тебя, что ненависть между мной и твоим братом полностью взаимна. Никто из нас не хочет ничего другого». Хотя, сказав это, я не могла не вспомнить, как проснулась в его объятиях и почувствовала, что по-настоящему принадлежу ему в течение нескольких долгих минут. Хотя я была с похмелья и сбита с толку, так что это ничего не значило. И мне достаточно быстро напомнили, почему эта мысль была безумной. Я прочистила горло и поставила свой стакан на стол. «Так что мы будем делать, пока ждем, когда Дариус заплетет свои волосы?» — спросила я. «Я не знаю. Не хочешь поиграть в Xbox в моей комнате?» Ксавье сделал шаг назад к двери, через которую он вышел, и я взглянула через его плечо на темное пространство за ней. «Без обид, чувак, но это выглядит как настоящая мальчишеская яма. Отсюда я чувствую запах нестиранных носков, и я бы все равно не знала, с чего начать играть в Xbox. В детстве у меня был странный интерес к игровым консолям, но на самом деле это было не мое». Ксавье рассмеялся, скрестив руки на груди, и прислонился спиной к стене. «Тогда что же ты предлагаешь? Я уже давно не выходил из своей комнаты, и у меня заканчиваются идеи для развлечений». «Ты как Рапунцель, запертая в башне», — поддразнила я. «Но вместо длинных золотистых волос у тебя Xbox и слишком много свободного времени». «Ты представить себе не можешь». «Ну, а чем тебе здесь нравилось развлекаться в детстве? До того, как началась подростковая тоска?» Ксавье посмотрел на меня долгое мгновение, как будто действительно не мог ни о чем думать. Затем ухмылка тронула его губы. «Раньше мы устраивали гонки на подносах, скатываясь по лестнице. Но сейчас мы, наверное, уже слишком большие для этого». «А Дариус, наверное, слишком большой со всеми мышцами и такой большой надутой головой. Но я уверена, что мы справимся», — сказала я. Глаза Ксавье на мгновение загорелись озорством, но затем вызов исчез из них, и он покачал головой. «Это глупая идея». «О, давай, Рапунцель, распусти свои волосы», — взмолилась я. «Меня притащили сюда с обещаниями гонки, только для того, чтобы бросить, и тебе было поручено позаботиться о том, чтобы мне было весело». «Я почти уверен, что просто должен составить тебе компанию». «Подразумевалось веселье», — сказала я. «Это было просто трудно сказать, потому что у Дариуса всегда такое серьезное, как дерьмо, выражение лица. Но оно определенно было написано мелким шрифтом». Ксавье выдавил улыбку, и я просияла, когда он сдался. «Отлично. Одна гонка. Но я предупреждаю тебя, я чемпион, так что ты вот-вот проиграешь. Вперед! Поддразнила я. Ксавье нырнул обратно в свою комнату и через мгновение появился снова, неся два больших серебряных подноса, которых, вероятно, хватило бы, чтобы купить маленькую машину. «К счастью, слуги еще не поднялись, чтобы забрать мои остатки ужина», объяснил Ксавье с усмешкой, протягивая подносы мне. Затем подошел к кровати Дариуса и бросил одеяло и подушки на пол, прежде чем свернуть матрас с рамы. Возможно, он не был так крепко сложен, как его брат, но явно был силен сам по себе и легко протащил тяжелый матрас через комнату, прежде чем вернуться в холл. Я последовала за ним, и он велел мне подождать, пока сам направился вниз по изогнутой лестнице с матрасом. Через несколько мгновений он подбежал ко мне с улыбкой на лице, откидывая назад свои темные кудри, прежде чем потянуть руку за своим подносом. «Я не делал этого уже много лет. Ты оказываешь на меня дурное влияние». «Ты даже не представляешь, насколько...» — согласилась я. «Понимаю, почему ты нравишься Дариусу». «Фу, нет, прекрати это», — сказала я, притворяясь дрожащей. «Ты просто пытаешься вывести меня из игры, потому что знаешь, что я вот-вот выиграю». Мы поднялись на верхнюю площадку лестницы с двумя подносами, и мое сердце забилось быстрее в предвкушении. «Ты уверена, что хочешь это сделать?» — немного нервно спросил Ксавье. «Я сделал аварийную площадку внизу из матраса, потому что мы всегда заканчивали тем, что врезались в стены. Ты можешь пострадать». «Ну, просто подумай, как будет гордиться папочка Акрукс, если тебе удастся убить одну из Вега для него», — сказала я. Ксавье ухмыльнулся и перенес свой поднос на верхнюю площадку лестницы, усевшись на него и приготовившись к гонке. Я быстро повторила за ним, схватившись за две ручки по обе стороны от себя, покачиваясь на краю верхней ступеньки. 3, 2, 1. Ксавье наклонился вперед и закричал, когда умчался вниз по лестнице. Я была немного осторожнее, но когда поднос перевесился через край, я не могла не закричать от волнения, когда он на скорости понесся вниз по спиральной лестнице. Я летела по кругу и вниз. Мои волосы отбросило за спину, прежде чем я врезалась в матрас у подножья лестницы, смеясь, когда упала на него. Ксавье схватил меня за руку, поднял на ноги и улыбнулся так широко, что на мгновение показалось, что он почти светится. «Еще раз!» — потребовал он. «На этот раз не трусь на стартовой линии». Я засмеялась и схватила свой поднос, бегом поднимаясь по лестнице рядом с ним. Мы снова уселись на подносах, и мое сердце заколотилось от удовольствия. Во второй раз я бросила весь свой вес вперед одновременно с ним, и мы бок о бок помчались вниз по лестнице, заливаясь смехом, прежде чем упасть на матрас внизу. «Я выиграла!» — воскликнула я, в то время как Ксавье покачал головой. «Мечтай!» «Ладно, мошенник, давай поднимем ставку!» Я схватила свой поднос, и он улыбнулся, когда побежал вверх по лестнице рядом со мной. Его кожа, казалось, снова почти засветилась. Я нахмурилась про себя, задаваясь вопросом, не показалось ли мне это. Ведь я никогда раньше не видела, чтобы дракон так светился. Мы снова встали на верхней площадке лестницы, и я подняла ладонь позади себя. «Я нас подтолкну!» — сказала я, озорно ухмыляясь. Ксавье улыбнулся так широко, что это заставило меня рассмеяться. Что-то в нем привлекало меня. Он так отличался от своего брата, что это казалось не по-настоящему. Несмотря на то, что я едва знала его, тусоваться с ним было все равно, что тусоваться со старым другом. «Держись крепче!» Я призвала свою магию воздуха и направила ее, чтобы столкнуть нас вниз по лестнице. Переволновавшись, я толкнула слишком сильно и закричала, когда магия врезалась мне в спину, практически оторвав нас от пола, когда мы перелетели через верхнюю ступеньку. Ксавье тоже закричал, и мы помчались вниз по спиральной лестнице так быстро, что превратились в размытое пятно. Поднос соскользнул с последней ступеньки, и мой крик усилился, когда я пролетела прямо к стене. Я снова взмахнула руками, и мы отскочили от подушки магии воздуха, вместо того, чтобы удариться, прежде чем упасть обратно на матрас. Я смеялась так сильно, что едва могла отдышаться. И когда повернулась, чтобы посмотреть на Ксавье рядом со мной, я обнаружила, что он светится так ярко, что фактически освещал пространство вокруг себя. «Дерьмо, чувак!» — сказала я между вздохами смеха. «Ты блестишь?» «Что?» — Ксавье ахнул, поднимаясь на четвереньки. «Нет, это не так». Я засмеялась еще громче. «Да, это так! Если бы я не знала тебя лучше, я бы сказала, что ты вот-вот превратишься в Пегаса!» Глаза Ксавье расширились от паники, и он попытался подняться на ноги, покачав головой. Но прежде чем ему это удалось, дрожь сотрясла его тело, и он разорвал одежду на части. Мой рот открылся, когда я уставилась на мерцающего сиреневого Пегаса передо мной. На шее у него все еще висела половина футболки, а в его лошадиных глазах был дикий ужас. Моя улыбка стала шире, когда я посмотрела на него. Он, наверное, был самым красивым Пегасом, которого я когда-либо видела. «Ну и дерьмо», — выдохнула я. «Неудивительно, что ты мне так нравишься. Ты упустил гены мудака-дракона». Я поднялась на ноги, улыбаясь ему, когда он плотно сложил свои радужные крылья в маленьком коридоре, переступая с копыта на копыта. «Кажется, что смертный внутри меня ожил, потому что я ну просто очень сильно хочу пощекотать твои лошадиные уши прямо сейчас», — подразнила я, придвигаясь ближе к нему. Ксавье осторожно посмотрел на меня. Его уши дернулись, когда он опустил голову, медленно продвигаясь в мое личное пространство. «Серьезно?» — спросила я, поскольку он, казалось, предлагал мне шанс сделать так, как я сказала. Он тихо заржал, и я могла только улыбнуться еще шире, когда протянула руку и провела прямо по центру его носа. Ксавье тяжело вздохнул. Его глаза впились в мои так, что у меня чуть не разбилось сердце. «Почему у тебя такой грустный вид?» — прошептала я, когда мои пальцы скользнули вниз по его голове, щекоча ухо, как я и обещала. Он уткнулся носом в мое плечо, и было похоже, что он жаждал этого контакта. Я обняла его за шею и сжала, пытаясь понять, почему, черт возьми, мне хотелось плакать. «Дерьмо», — пробормотал Дариус позади меня, и я повернула голову, чтобы посмотреть на него с удивлением. «Рокси». Его губы приоткрылись, и на мгновение он просто уставился на меня. Его глаза наполнились тем ужасом, который я видела в глазах Ксавье, сразу после того, как он превратился. «Что?» — спросила я, проводя пальцами по гриве Ксавье. «Ты не можешь. Пожалуйста, пообещай, что никому не расскажешь, что видела его таким», — умолял Дариус, протягивая ко мне руку, а затем снова опуская ее, как будто он не знал, что делать. «Каким?» — спросила я в замешательстве. «Да. Ты никогда не знаешь, когда наткнешься на секрет, из-за которого тебя могут убить», — пробормотал он. «Никто не должен знать, что Ксавье не дракон». «Почему?» — недоверчиво спросила я. «Он прекрасен, и я бы скорее стала Пегасом, чем сварливым драконом». Ксавье внезапно вернулся в свою форму Фейри, и я пискнула от удивления, обнаружив себя в объятиях очень голого парня. Он прижал меня к себе так крепко, что я едва могла дышать. «Спасибо», — прошептал он мне на ухо. «За что?» — спросила я в полном замешательстве, не обнимая его в ответ, потому что он действительно был чертовски голым. Я решила неловко похлопать его по спине, когда он отказался отпускать меня. «За то, что даже глазом не моргнула. За то, что на самом деле думаешь, что в этом есть что-то хорошее». Ксавье отстранился, и я посмотрела в глаза тому, кто был полностью сломлен. «Ксавье!» Выдохнула я на мгновение, положив руку ему на щеку, не зная, как даже начать реагировать на боль в его глазах. Он поцеловал меня в макушку и отпустил, торопливо поднимаясь по лестнице, прежде чем я успела сказать что-нибудь еще. Дверь в его спальню захлопнулась, и я осталась стоять с Дариусом, который смотрел на меня так, словно я только что призвала Луну прийти и спеть нам колыбельную. «Перестань так на меня смотреть», — сказала я, складывая руки, на случай, если у него возникнут какие-нибудь странные идеи насчет того, чтобы тоже меня обнять. Потому что на мгновение это действительно выглядело так, как будто он мог. Дариус сделал глубокий вдох, медленно выдыхая. Ты даже представить себе не можешь, через какие трудности пришлось пройти к Ксавье с тех пор, как проявился его орден. Мой отец. Он покачал головой, очевидно, решив не вдаваться в подробности. Но было нетрудно представить, что папочка Акрукс был полным придурком в этой ситуации. «Спасибо», — добавил он. «Ксавье действительно нужно было увидеть, что кто-то может принять его таким, какой он есть». «Без проблем», — сказала я, отводя от него взгляд, потому что в тот момент мне совсем не казалось, что он меня ненавидит. И это было слишком странно. «Ну что, ты закончил повторно наносить помаду? Можем мы теперь ехать на перегонки?» Дариус фыркнул от смеха и отвернулся, поманив меня за собой. «Значит, теперь ты готова проиграть?» — спросил он. «Во что бы ты ни хотел верить?» Я пожала плечами. Мне не нужно было говорить ему гадости. Я бы достаточно легко надрала ему задницу, а потом он проглотил бы свои слова, пока я уезжала на своем новеньком блестящем мотоцикле. Мы направились по коридорам в тишине. Дариус казался погруженным в свои мысли, и я задалась вопросом, утихла ли буря вообще с тех пор, как мы были внутри. «Я действительно имел в виду то, что сказал о сохранении секрета Ксавье», — сказал Дариус, когда мы спускались по лестнице к входной двери. «Отец бы...» «Всё в порядке», — быстро сказала я, не нуждаясь в его угрозах, чтобы заставить меня согласиться. «Я не понимаю, почему это имеет значение, но я никому не скажу, если это навредит Ксавье. Он действительно мне нравится, и я бы не хотела, чтобы он страдал из-за меня». «Спасибо», — пробормотал Дариус, и я почувствовала его пристальный взгляд на себе, но просто пожала плечами, не оборачиваясь. В любом случае, я делала это не для него. Дженкинс ждал с моей кожаной курткой у подножья лестницы, и я взяла ее у него со словами благодарности. Дариус не направился обратно через парадную дверь, а повел меня к двери на другой стороне помещения, где лестница вела вниз на подземную парковку. Вокруг нас загорелся свет, когда мы вышли в холодное пространство. Он шагал по гулкой стоянке, заполненной роскошными автомобилями, и я не могла не представить, насколько богатой я могла бы стать, ограбив это место. Чёрт возьми, я, вероятно, могла бы быть обеспечена на всю жизнь, украв несколько золотых картинных рам и вещей из неиспользуемых частей дома. И они даже не поняли бы, что их ограбили. Я последовала за Дариусом к металлическому шкафчику для ключей слева от лифта, и он набрал код, чтобы отпереть его, пока я смотрела и запоминала цифры. 1678-43. Я зевнула, как будто у меня не было никакого интереса к тому, что он делал, и вытащила свой атлас из кармана, добавив код в раздел заметок, прежде чем просмотреть сообщение, которое получила за последний час. «Калеб. Моя сила на исходе, милая. Хочешь мне помочь?» «Калеб. Я сделаю так, чтобы это стоило твоего времени». За этим последовала фотография, на которой он лежал без футболки в своей кровати в доме Терра, и я улыбнулась, набирая ответ. «Тори». «Извини, сегодня вечером у меня было предложение получше. Но не стесняйся укусить кого-нибудь другого, я совсем не против. Кроме того, ты проиграл нашу сегодняшнюю игру, так что не сможешь вонзить в меня свои клыки, пока не выиграешь. Калеб, какое предложение может быть лучше? И если ты не позволишь мне вонзить в тебя свои клыки, как насчет чего-нибудь другого?» Подмигивающий смайлик. Я прикусила нижнюю губу, чтобы сдержать улыбку, прежде чем ответить. «Тори, сегодня вечером не могу. Но ты всегда можешь попытаться поймать меня завтра. Калеб, ты убиваешь меня. Почему бы мне просто не прийти в Игнис прямо сейчас и не помочь тебе расслабиться перед завтрашним воздушным испытанием? Тори, я же говорила тебе, у меня есть предложение получше. Я даже не в кампусе». Я засунула атлас обратно в карман и, подняв глаза, обнаружила, что Дариус наблюдает за мной. «Я отвлекаю тебя от твоих друзей», — насмехался он. «На самом деле, это один из твоих друзей. Он очень настойчив». Челюсть Дариуса сжалась, когда он оглядел меня. «И какого ты хочешь?» «Что?» — спросила я, нахмурившись. Он кивнул в сторону другого конца стоянки, где были припаркованы мотоциклы. «Выбери мотоцикл». «Ах, да!» Я поджала губы и направилась к супербайкам, разглядывая их сверкающее совершенство с небольшим количеством адреналина, струящегося по моим конечностям в предвкушении. Мой атлас начал звенеть в кармане снова и снова, и Дариус издал низкое раздраженное рычание. Он поднял свой атлас и начал что-то печатать, но мое внимание было приковано к мотоциклам. Было заманчиво выбрать самый дорогой мотоцикл в линейке, но мой взгляд упал на черную как смоль Хонду, у которой, как я знала, была одна из самых высоких скоростей среди всех когда-либо созданных супербайков. Улыбка тронула мои губы, и мое сердце забилось быстрее, когда я направилась прямо к нему, проводя кончиками пальцев по гладкому кузову. Я повернулась, чтобы посмотреть на Дариуса, не в силах даже попытаться скрыть широкую улыбку на своем лице, когда подумала о том, чтобы прокатиться на этом красавце. Он вернул свой атлас в карман, а мой продолжал трезвонить. Но я проигнорировала его, посмотрев на Дариуса. Хмурый взгляд, которым он щеголял, исчез. И он улыбнулся мне в ответ, подходя ближе. «Тебе нравится этот?» Его взгляд скользнул по мотоциклу, прежде чем вернуться и остановиться на мне. «Да», — ответила я, удерживая его взгляд, когда взгромоздилась на седло, заявляя, что оно мое. «Мне действительно понравится у тебя выигрывать». «Мне действительно понравится стирать эту улыбку с твоего лица, когда ты проиграешь», — ответил он дразнящим тоном. Он придвинулся еще ближе ко мне, положив руки на шасси по обе стороны от того места, где я сидела, и заключил меня в клетку своим телом. «Ты собираешься сказать мне, чего хочешь, если выиграешь?» «Кое-что, что я не могу купить», — ответил он, наклоняясь немного ближе. «Кое-что, что я не думаю, что ты бы мне дала, если бы я просто попросил». «И что?» Теперь он был так близко ко мне, что я чувствовала его тепло, танцующее в воздухе между нами. Его взгляд на мгновение упал на мой рот, и мое сердце подпрыгнуло само по себе. «Тебе придется подождать и посмотреть, когда я выиграю». Дариус отступил назад и отвернулся от меня, выбирая свой мотоцикл. Я глубоко вздохнула, пытаясь очистить голову от тумана, которым он окружил меня, и мой атлас снова запищал. Я вытащила его из кармана и взглянула на полученные сообщения. Там было несколько фотографий Калиба без футболки, обещание того, что он хотел бы сделать со мной. Затем было еще одно сообщение, требующее, чтобы я подтвердила, с Дариусом я или нет. Я удивленно подняла бровь и взглянула на Дариуса, обнаружив, что он смотрит на меня с ухмылкой на лице. «Проблема?» — спросил он с веселым видом, выкатывая из очереди красный Ямахарпи. «Ты сказал Калибу, что мы вместе». «А ты планировала держать это в секрете?» — спросил он в ответ. «Нет. Я буду рассказывать всем и каждому о том, как выиграла у тебя один из твоих драгоценных мотоциклов к завтрашнему дню. Но у меня такое чувство, что ты, возможно, разозлил его». Дариус протянул руку за моим атласом, и я передала его ему, на самом деле не заботясь о том, прочитал ли он сообщения, отправленные Калибом. Он окинул их взглядом в течение нескольких секунд, затем бросил его обратно в мои руки, прежде чем снова вытащить свой собственный атлас из кармана. Дариус поймал меня за руку и рывком потянул, прежде чем обнять за плечи, держа перед нами свой атлас, и сфотографировал, целуя меня в макушку. Я не могла удержаться от смеха, когда он сделал снимок, который тут же отправил Калибу. «Ты придурок!» Сказала я нерешительно, выныривая из-под его руки. «По крайней мере, я стабилен», — ответил он со смехом. Я действительно не могла скрыть улыбку, которая пыталась пробиться на мои губы, и с удивлением поняла, что на самом деле наслаждаюсь компанией Дариуса. Я выключила свой атлас и сунула его обратно в карман. «Мне придется разобраться с Калибом завтра». «Значит, ты готов потерять мотоцикл?» — спросила я. «Я готов посмотреть, что ты можешь, Рокси», — подтвердил он, снимая два шлема с полки над мотоциклами и бросая мне один. «Этот шторм сделает все интереснее», — прокомментировала я. «Я мог бы использовать магию, чтобы уберечься от дождя, но, полагаю, ты пока не можешь?» Я покачала головой, вертя шлем в руках. Я знала, что не смогу достаточно сосредоточиться на поддержании воздушного щита, пытаясь выиграть гонку. Мне не нужны фокусы, чтобы тебя победить». «Тогда я тоже не буду их использовать. Не хочу, чтобы ты подумала, что я выиграл, только потому что у меня было преимущество». Дариус надел шлем, и я последовала его примеру. Визор загорелся небольшим дисплеем в левом нижнем углу, и я удивленно нахмурилась, глядя на него. «Там есть встроенный GPS, который я запрограммировал с помощью трековой системы». Голос Дариуса раздался в наушнике шлема, и я слегка вздрогнула. «Просто следуй указаниям в левом нижнем углу. Я настроил его на случайный маршрут, чтобы у меня не было преимущества. Но мы можем сначала прокатиться по главному кольцу, если хочешь почувствовать трассу». «Я привыкла следовать по случайным маршрутам. Мне не нужен тренировочный раунд». Заверила я его. Нет необходимости добавлять, что это было потому, что я часто убегала от полиции и выбирала глухие переулки и тротуары, чтобы от них спастись. «Тогда ладно. Это 15-мильный маршрут. Я выведу тебя к начальной точке. Первый, кто вернется на отметку, победит». «Надеюсь, ты не обидчивый неудачник», — подразнила я. Дариус бросил мне ключ от моего мотоцикла, и я аккуратно поймала его. «Не знаю, я никогда не проигрывал». Я закатила глаза, перекинула ногу через седло и завела двигатель. На самом деле, использование ключа было чем-то вроде новшества. Двигатель взревел с обещанием, которого мне так не хватало, и я вздохнула от удовольствия, закрыв глаза на мгновение, когда просто оценила это металлическое существо подо мной. «Чёрт возьми, да! Я так скучала по этому чувству!» «Какой мотоцикл у тебя был в мире смертных?» — спросил Дариус, и я открыла глаза, чтобы обнаружить, что он смотрит на меня так, будто я была самой интересной чёртовой вещью, которую он когда-либо видел. «У меня никогда не было собственного мотоцикла», — сказала я, прежде чем поняла, что мне, вероятно, не следовало этого признавать. «Тогда как ты научилась ездить?» — спросил он в замешательстве. Я могла слышать его сквозь рев двигателя, только потому что его голос все еще доносился через динамик у моего уха, но каким-то образом это делало разговор для меня с ним легче. «У меня был парень с мотоциклами. На самом деле, несколько. Они, как правило, были в моем вкусе, особенно после того, как я потеряла доверие к машинам». «Потому что у мотоцикла нету крыши, так что ты никогда не сможешь застрять в одном из них», — догадался он. «Полагаю, что это не поможет мне, если я снова окажусь подо льдом, не так ли?» — огрызнулась я. Я не хотела, чтобы он копался в моей голове. И уж точно не хотела болтать с ним, как будто мы были друзьями или что-то в этом роде. Какого чёрта я продолжала позволять себе забывать, кем он был и что сделал со мной? «Ты закончил тянуть время и готов проиграть гонку?» — спросила я. Дариус кивнул мне, и хотя я могла видеть только его глаза через визор, у меня сложилось впечатление, что он не был доволен тем, что я положила конец нашей маленькой беседе. Но чёрт возьми, что он хотел от меня? Я не собиралась раскрывать все свои секреты парню, который обращался со мной как с дерьмом, с той секунды, как встретил, только потому что внезапно решил проявить интерес к тому, кто я, а не к тому, кем я была. Я завела двигатель и отпустила сцепление, рванув вперед, вверх по пандусу. Дождь обрушился на меня в ту же секунду, как я выехала на проездную дорожку. Я замедлила ход, ведя мотоцикл по гравию. Дариус подъехал ко мне, и я позволила ему взять инициативу в свои руки. Когда он направился вдоль фасада дома, прежде чем свернуть на асфальтированную дорогу, которая вилась в тени леса к западу от поместья, он остановился, поставив ногу на землю, и подождал, пока я займу свое место рядом с ним слева. В небе над головой прогремел гром, за которым быстро последовала вспышка молнии, осветившая деревья вокруг, нас и дорогу, которая вела прочь от меня. Я, должно быть, совсем спятила, если делаю это в такую погоду. GPS в левом нижнем углу моего визора сказал, что первый поворот будет направо через полмили, что означало, что мне нужно будет максимально использовать прямую дорогу перед этим поворотом. «Готово, Рокси», — замурлыкал Дариус. «Приготовься проиграть, придурок», — мрачно ответила я. Мой взгляд был прикован к трассе впереди меня. Или, по крайней мере, к той части, которую я могла видеть в темноте. 3, 2, 1. Я отпустила сцепление и нажала на газ, рванув вперед с силой ракеты, низко пригнувшись и помчавшись в шторм. Дариус был прямо рядом со мной, и дикая ухмылка растянулась на моих губах, когда я увеличила скорость. Капли дождя испещрили мой козырек, но скорость, с которой мы ехали, означала, что они были сметены так же быстро, как и появлялись. Дариус рассмеялся в моем наушнике, когда взял главенство, и моя улыбка стала шире, когда я увидела, как его выхлопная труба меня опережает. В ту секунду, когда он оторвался от меня, я бросила свой вес вправо, развернула мотоцикл в сторону, сбросила передачу и снова открыла дроссельную заслонку, выруливая на внутреннюю полосу, как раз в тот момент, когда мы достигли поворота. Мое колено почти коснулось земли, лужа воды брызнула на мою куртку, когда я полностью наклонилась под углом, прежде чем снова выпрямиться и широко открыть дроссельную заслонку в ту секунду, когда выехала напрямую. Я вылетела вперед, и Дариус выругался в мой наушник. Трасса выходила из леса, и я следовала указаниям GPS с Дариусом прямо у меня на хвосте, пока трасса петляла по широкому лугу, пострадавшему от шторма. Мое сердце бешено колотилось, и мотоцикл ревел от жадной энергии подо мной, разрывая трассу, пока я боролась за то, чтобы сохранить контроль над своим лидерством. Мы повернули направо, затем налево, и мой локоть задел локоть Дариуса, когда он ускорился по внутренней полосе, изо всех сил пытаясь восстановить свое положение. Я бросила на него быстрый взгляд, переключая передачу и низко наклоняясь, пытаясь удержать его. Он отступил на мгновение, затем снова догнал, сумев сохранить внутреннюю траекторию, когда мы достигли крутого поворота. К тому времени, как я справилась с ним, он снова взял лидерство в свои руки. И я зарычала ему в спину, когда его возбужденный смех донесся до меня через динамики. Над головой снова прогремел гром, и я вздрогнула, когда небо на мгновение осветилось. Шторм висел прямо над нами, и трасса была скользкой и смертельно опасной, когда мы разгоняли мотоциклы до предела. Мы мчались по дороге, двигатели ревели, а мое сердце колотилось в такт чистой, безудержной радости. Это была свобода. В мире не было ничего, что могло бы сравниться с этим чувством. Мы рванули обратно в лес, и я была так близко к мотоциклу Дариуса, что была уверена, что мое колесо чуть не коснулось его один или два раза. Он был хорош, нужно было отдать ему должное. Но я была лучше. Я стиснула зубы, когда мы вышли на длинную прямую, прижимаясь насколько могла, чтобы мотоцикл мог рассекать ветер на максимальной скорости. И когда приблизилась к Дариусу, мое переднее колесо оказалось на одной линии с его спиной. Поместье было впереди нас. Дисплей GPS говорил мне, что до конца трассы оставалось меньше третьей мили, и я не могла позволить ему победить. Я чувствовала, как вода под колесами угрожает вывести меня из равновесия, когда сильнее толкнула мотоцикл. Гром эхом прокатился по небесам так сильно, что я могла бы поклясться, что земля задрожала. Огромная дуга молнии вырвалась из облаков, врезалась в деревья впереди справа от нас, и огонь ожил. Я не могла уделить пылающему свечению никакого внимания, когда еще больше нажала на газ. Мой мотоцикл наконец пронесся мимо Дариуса, когда он крикнул что-то, на чем я не могла сосредоточиться. Финишная черта маячила на горизонте. Гравийная подъездная дорожка звала меня вперед за победой. Когда сильный дождь забрызгал мой козырек так сильно, что я едва могла видеть, движение привлекло мое внимание справа от меня. Как раз в тот момент, когда огромное горящее дерево, в которое попала молния, рухнуло поперек трассы передо мной. Я нажала на тормоза, потянув слишком сильно для влажных условий, и почувствовала, как заднее колесо мгновенно выскользнуло у меня за спиной. Я закричала, когда мотоцикл развернулся, пригнув голову, изо всех сил вцепившись в руль. И заметила, что мотоцикл Дариуса тоже вышел из-под контроля. За полсекунды до того, как мой столкнулся с поваленным деревом, и меня подбросило в воздух. Мое сердце ударилось о ребра, когда слепая паника поглотила меня. И я раскинула руки. Магия хлынула из меня волной, которую я не могла контролировать. Я умоляла спасти нас. Меня швырнуло вихрем ветра, который сумел несколько замедлить меня, и выбросило на широкую лужайку перед поместьем Акрукс. Я сильно ударилась о землю, но она оказалась мягкой и губчатой подо мной, когда магия земли смягчила мое падение. Дариус врезался в меня секундой позже. Удар его массивного тела о мое причинил больше боли, чем удар о землю. Его шлем ударился о мой, и в моем забрале появилась трещина. Мы покатились по земле в переплетении конечностей, прежде чем резко остановиться, когда он оказался на мне. Я застонала, когда боль пронзила мое тело, делая прерывистый вдох на который мои ребра отреагировали ослепительной вспышкой боли, заставляющей половину крика сорваться с моих губ. «Рокси?» – спросил Дариус, оттолкнувшись назад, когда снял свой шлем и бросил его на землю. «Ты в порядке?» Я застонала уклончиво. Я была жива, что было чертовски чудесно, учитывая все обстоятельства. И все же все продолжало давить. Я была в целом мире боли, и потребовалось все мое самообладание, чтобы не закричать, особенно когда я сделала еще один вдох. И ослепляющая агония снова пронзила мои ребра. Дождь обрушился на Дариуса, заставив его темные волосы прилипнуть ко лбу. Но он проигнорировал это, потянувшись, чтобы снять мой шлем. Я стиснула зубы, пытаясь не обращать внимания на боль в груди. Но когда он коснулся моего бока, с моих губ сорвалась череда проклятий, достаточно сильных, чтобы заставить его поднять на меня брови. «Подожди», — сказал он, протягивая руку, чтобы обхватить мою щеку своей грубой ладонью. Тепло его магии проникло в мое тело, и напряжение, сковавшее мои конечности, ослабло, когда он снял агонию. Я глубоко вздохнула. Капли дождя стекали по моим щекам, пока я лежала лицом к бурным грозовым облакам наверху. Тяжело дыша, когда боль утихла. Дариус закончил исцелять меня и схватил за плечо, поднимая, чтобы я села лицом к нему. Я посмотрела ему в глаза, пока дождь обрушивался на нас, и мы оба пытались отдышаться. Мой взгляд медленно скользнул к разбитым мотоциклам и упавшему дереву, которое должно было убить нас. И мои губы приоткрылись при виде искорёженного металла. «Ну и дерьмо!» — выдохнула я. «Как, черт возьми, мы это пережили?» «Тебе лучше знать», — ответил Дариус, не сводя с меня глаз, пока я смотрела на пламя. «У меня нет магии воздуха или земли». Я удивленно оглянулась на него. «Я спасла нас?» — спросила я, нуждаясь в подтверждении. Потому что, черт возьми, не думала достаточно ясно, чтобы сделать это нарочно. Спасла. Я оглянулась на пылающие обломки моего мотоцикла, и смех сорвался с моих губ. Через мгновение Дариус тоже начал смеяться. И я наклонилась к нему, когда моя улыбка чуть не расколола мое лицо надвое. Это было чертовски безумно. Но в то же время это был адский порыв. «Мы должны убраться отсюда к черту, пока Дженкинс не увидел, какой беспорядок мы устроили», — сказал Дариус с широкой улыбкой на лице, когда взял меня за руку и поднял на ноги. «Разве твой папа не расстроится, что мы разбили байки?» — спросила я, когда Дариус достал звездную пыль из кармана и держал ее наготове, все еще не отпуская мою руку. «Я купил их на свои деньги. Ему будет все равно», — пренебрежительно сказал Дариус, прежде чем бросить на нас мерцающую звездную пыль. Штормы, пылающие обломки исчезли в одно мгновение. Звезды плавали в бесконечной галактике вокруг нас, прежде чем мир выровнялся, и я снова оказалась в спальне Дариуса в доме Игнис. С нас капала лужа на пол, наши грязные ботинки пачкали новый ковер, в то время как мы вдвоем улыбались, как непоседливые школьники. «Это было безумие!» — выдохнула я. «Не могу поверить, что мы попытались участвовать в гонках в такой шторм!» «Не могу поверить, что ты почти победила меня», — ответил он, подходя немного ближе ко мне. «Почти?» — я усмехнулась. «Мы были на финишной прямой. Я победила тебя, и ты это знаешь!» «Я собирался тебя опередить. Но это мило, что ты думаешь, что победила бы». Дариус обхватил мою талию руками, и я удивленно посмотрела на него. Его магия пронеслась по моей коже, и он вытянул воду из моих волос и одежды, прежде чем смешать ее с водой от себя и отправить все это в ванную и в канализацию. Я смотрела, как вода улетает от нас, и у меня перехватило горло, когда он продолжал держать меня за талию. Он снова подошел ближе, и я отступила назад. Затем посмотрела ему в глаза и обнаружила улыбку, играющую на его губах. Он отвел меня еще на шаг назад. И еще один. Мои бедра коснулись края его золотой кровати. Прежде чем он смог снова сдвинуть меня, моя рука опустилась ему на грудь. «Я должна идти», — выдохнула я. «Останься», — мгновенно ответил он. Между нами повисла тишина, и мое сердце забилось быстрее, когда я посмотрела на идеальные углы его лица, жесткую щетину на подбородке и бесконечную глубину его темных глаз. На мгновение мне показалось, что я хочу узнать все его секреты и поделиться с ним своими, но моя рука все еще была на его груди, и я не убрала ее. «У меня завтра воздушные испытания, мне действительно нужно немного поспать и...» «Так спи здесь, как прошлой ночью. Нам не нужно делать что-то еще». Я нахмурилась на него, задаваясь вопросом, какого черта он просил меня сделать это. И почему, черт возьми, я хотела сказать «да». «У меня есть кровать», — ответила я, слегка покачав головой. «Почему ты хочешь, чтобы я осталась?» Дариус нахмурился, как будто не был уверен, что сказать на это, но все равно придвинулся немного ближе. «Потому что это кажется правильным», — выдохнул он. Я хотела отрицать это, но мое сердце немного заколотилось от правды его слов. Разве я не проснулась сегодня утром, чувствуя себя в безопасности в его объятиях? Разве я не хотела, чтобы это чувство продолжалось и продолжалось? Но я также была в ужасе и немного напугана, когда поняла, в чьей именно постели я оказалась. Эта часть не изменилась. Он все еще был монстром, который причинил мне боль большим количеством способов, чем я могла сосчитать с тех пор, как приехала сюда. Я медленно покачала головой, усиливая давление своей руки на его грудь, заставляя его отступить на шаг. Взгляд Дариуса упал на мою руку, и он ослабил хватку на моей талии. Я высвободилась из его объятий, разрывая контакт с ним и начиная пятиться к двери. «Так ты собираешься признать, что я победила?» – спросила я, и слабая улыбка снова тронула мои губы, когда я подошла к двери. «Никогда», – ответил он, глядя мне вслед. «Тогда, думаю, это спокойной ночи». Я открыла дверь и быстро вышла наружу, закрыв ее между нами, прежде чем спуститься в свою комнату. Было почти 2 часа ночи, и мне нужно было немного поспать перед завтрашним испытанием. Я быстро переоделась в пижаму и скользнула в кровать, натянув на себя одеяло, чтобы защититься от холода, оставленного бурей в моих костях. Затем включила свой атлас, чтобы поставить будильник на утро. И он зазвонил как раз перед тем, как я закрыла глаза. Я придвинула его ближе, чтобы быстро прочитать сообщение, и прикусила губу, сдерживая улыбку, которая хотела вырваться на свободу в ответ на то, что я прочитала. «Дариус, но, может быть, мы могли бы назвать это ничьей?»